Неужто с нашим мужиком по-другому нельзя? Можно ведь? Я знаю, у вас теперь другой коленкор, Тихон Иванович. Не до наших забот. А мне больше поговорить не с кем. К вашему сменщику, товарищу Лутакову. Пришел, все ему высказал. А он меня и погнал в клочья. Ну, крик сразу ударился. Митька заволновался, вскочил, опять сел. Ты мне, говорит, брось очки втирать. Ты, говорит, про какой такой народ толковать вздумал? О народе думает тот, кто для этого поставлен. Он, значит, Лутаков. Да я тебе, говорит... От волнения у Митьки сорвался голос. Он глянул в широкий проем окна, махнул рукой. А у меня сердце надвое так и рассадило. Значит, за народ я только воевать могу. Выходят, все эти бабы да мужики для товарища Лутакова так, навоз. А как жить после этого? Можно? Не ожидавший такого оборота разговора, сохраняя на лице все то же приветливое оживление, Брюханов ничем не выдал своего волнения. Он уже не мог ответить так же прямо, как ответил бы года два назад. Да и можно ли было ответить, если у него право последней инстанции? В свое время сам он, тогда еще зеленый, не обстрелянный, приходил к Константину Леонтьевичу Петрову, вот за такой же откровенностью, как сейчас пришел к нему Митька-партизан. Но то был Петров. Человек совершенно особенный. Людей такой обнаженной правды, как Петров, он, Брюханов, больше не встречал. Но Митька-партизан пришел ведь не к Петрову, а к нему, Брюханову. Оба они повенчаны слепнинскими и холмскими лесами, блокадами и кровью товарищей. И от их разговора будет зависеть вся дальнейшая судьба Митьки и судьбы многих связанных с ним людей. Солгать или уйти от прямого ответа было нельзя. Как нельзя было бы обмануть сына, даже если бы от этого зависела его собственная жизнь. «Можно, Дмитрий Сергеевич», — твердо сказал Брюханов и оторвал, наконец, руки от колен. «И бороться, Дмитрий Сергеевич, необходимо». «Бороться, Тихон Иванович?» «Да, бороться». «Ну что ж, я уже говорил, нам не привыкать». Брюханов задумался. «Возвращайся домой, Дмитрий. Я, как только буду в Холмске, обязательно к тебе загляну». «Это было бы хорошо, Тихон Иванович. От своей земли вы, конечно, никогда не оторветесь. Пережили-то сколько?» Митька и без Брюханова знал, что была война, разорение земли, что стране многое наверстать надо и от других не отстать, и что все это только собственным горбом. Но понимание этого никак не могло дать Митьке то, ради чего он после долгих раздумий и колебаний тайком и от жены, и от районного начальства приехал в Москву. «Тихон Иванович, ты мне скажи, что лично мне, Митьке Волкову, председателю в Густищах, что мне делать?» — спросил он. «Вот он я перед тобой». «Стоять!» — резко подался к нему Брюханов. «Больше ничего. Стоять и все. Помнишь, в Слепнинские болота нас загнали, по горло в грязь, в тину, в холод. Захлебывались в трясине, тонули, дохли с голоду. Помнишь, Дмитрий Сергеевич? Ни один не дрогнул. Ни один. Выстояли. И сейчас нужно выстоять. Как раз такой момент. Не вижу я ничего другого. А может быть, и нельзя ничего другого. Так уж сложились обстоятельства. Нужно, Дмитрий Волков, понимаешь, как это нужно?» Митька давно уже стоял, выпрямившись, по-солдатски расправив плечи, и лицо его, выражавшее вначале одно лишь недоумение, делалось все строже. «Стоять нам не привыкать», — сказал он с тихой решимостью. «Это мужик умеет. Да долго на горле, да на крики не продержишься, Тихон Иванович. «Но ты понял меня?» — настойчиво повторил Брюханов. «Если уж совсем до конца идти, Дмитрий Сергеевич,